В группе старших писателей молодой Пушкин сразу стал своим человеком. Перед ним были открыты двери некоторых великосветских салонов, где охотно принимали веселого юношу, ловкого танцора, да еще и поэта. Хотя значительности его стихов тогда еще почти никто не понимал. Был еще и третий круг, тесно сплетавшийся с двумя первыми, где Пушкин был своим человеком. Это был круг золотой молодежи, главным образом гвардейских офицеров. Среди них, вместе с ними повестничая, вместе с ними волнуясь мыслями, нашел Пушкин свою краткую формулу. Ум высокий, можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. Тонкий знаток родного ему просвещенного барства, Вяземский писал: «Разгул и молодечество были обычно в царствовании Екатерины II. Их обуздали и прижали при Павле, но с воцарением Александра они на некоторое время очнулись». Он рассказывает, что в конце XVIII века в Москве существовало дружеское разгульное общество «Галера», где Василий Львович был одним из видных членов. Среди членов был гусар Хитрово. Этот Дон Жуан, блистательный повеса, потихоньку от товарищей, гусар возил в сумке свежий томик «Парни». Пусть считают меня малограмотным гулякой. Во времена Александра и Пушкина повестничество открыто уживалось с литературными интересами. Щеголь должен был не только пить, но и петь, не только читать, но и наизусть знать поэтов, французских и русских, парней Вольтера, Батюшкова, Жуковского, Вяземского, а вскоре и Пушкина. Некоторые его стихи станут вакхическим припевом на их пирушках и забавах. «Здорово, рыцари лихие, любви, свободы и вина, для нас, союзники младые, надежды лампа зажжена». 1819 год. Так обращался Пушкин в веселом непристойном послании к одному из своих приятелей по кутежам, красавцу Улану Юрьеву. У рыцарей лихих был свой своеобразный орден зеленой лампы. Один из членов этого кружка, Яков Толстой, рассказывает, что общество образовалось в 1818 году в доме Никиты Всеволожского. Цель оного состояла в чтении литературных произведений. Общество называли «зеленой лампой», так как собирались в столовой, где висела зеленая лампа. Но под сим названием крылось, однако же, двусмысленное подразумевание, и девиз общества состоял из слов «свет и надежда». Были розданы кольца, на которых была вырезана лампа. Общество не имело политических целей, но статут приглашал на заседаниях объяснять и писать свободно, и каждый член давал слово хранить тайну. Членов было около 20. Собирались раз в две недели. Это показание, изложенное во всеподданнейшем прошении, присланном Толстым из Парижа, уже после процесса над декабристами. На допросе их спрашивали, что такое зеленая лампа. Живописной подробностью зеленой лампы был маленький калмык. Как скоро кто-нибудь отпускал пошлое красное словцо? Калмык наш улыбался насмешливо. И, наконец, мы решили, что этот мальчик, всякий раз, как услышит пошлое словцо, должен подойти к тому, кто его сказал, и сказать «Здравия желаю». С удивительной сметливостью калмык исполнял свою обязанность. Впрочем, Пушкин ни разу не подвергся калмыцкому желанию здравия. Он иногда говорил: «Калмык меня балует. Азия протежирует Африку». Рассказ Якова Толстого. Вокруг стола, уставленного бутылками, освещенного таинственным зеленым светом, ламписты тешили свою ветреную младость не только негой и вином, но также и сладострастием высоких мыслей и стихов. Как в Арзамасе сочинители шутя вели нешуточную литературную борьбу, так и под зеленой лампой не только кипел вечерний пир, где веселье председатель, но шли беседы о философии, о политике, о литературе, кипели споры о новых актрисах и пьесах. Никита Всеволожский читал свои статьи по русской истории. Никита Всеволожский, сослуживец Пушкина по коллегии иностранных дел, был почетный гражданин кулис и обожатель очаровательных актрис, страстный театрал, переводчик комедий и оперных либретто, дилетант-историк. Так определяем мы его на расстоянии столетней давности. Время все и всех окаменяет, мумифицирует. Для Пушкина Никита Всеволожский был амфитрион веселый, счастливец добрый, умный враль и лучший из минутных друзей моей мгновенной молодости, вариант письма к Якову Толстому. Состав лампистов был разнообразный. Счастливый баловень природы красавец Юрьев и добродушный ленивец и мечтатель Дельвик, философ ранний Яков Толстой, счастливый беззаконник наслаждений, властелин, попросту говоря, расточительный богач и картежник Энгельгард, Каверин и Грибоедов, Мансуров и князь Сергей Трубецкой, наконец, сам Пушкин, необузданный трубадур этих рыцарей лихих. В его письме к ламписту Мансурову в Новгород есть типичная смесь распущенности и либерализма. После ряда непристойных шуток Пушкин пишет: «Зеленая лампа нагорела, кажется, гаснет, а жаль. Поговори мне о себе, о военных поселениях. Это все мне нужно, потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм». 27 октября 1819 года. В более позднем письме к Якову Толстому из кишиневской полусылки Пушкин даст смягченное, похорошевшее от времени изображение зеленой лампы. «Горишь ли ты, лампада наша, подруга бдений и перов? Кипишь ли ты, золотая чаша, в руках веселых остряков? Вот он, приют гостеприимный, приют любви и вольных муз, где с ними клятвою взаимной скрепили вечный мы союз, где дружбы знали мы блаженство, где в колпаке за круглый стол садилось милое равенство, где своенравный произвол менял бутылки, разговоры, рассказы, песни шалуна, и разгорались наши споры от искры шуток и вина. Я слышу, верные поэты, ваш очарованный язык, налейте мне вина кометы, желай мне здравия, калмык». 26 сентября 1822 года. Вокруг зеленой лампы ходили разные легенды. Анненков, который мог еще лично опрашивать лампистов, писал: «Какие разнообразнейшие и затейливые формы принимал тогдашний кутеж, может показать нам общество зеленой лампы, основанное Н.В. Всем, и у него собиравшиеся». Разыскания и опросы об этом кружке обнаружили, что он составлял со своим прославленным калмыком не более как обыкновенное аргиаческое общество, которое в числе различных домашних представлений, как изгнание Адама и Евы, погибель Содома и Гоморры и прочее, им устраиваемых, в своих заседаниях занималось еще и представлением из себя ради шутки собрания с парламентскими и масонскими формами, но посвященного исключительно обсуждению планов волокитства и закулисных проказ. Так некоторые видели в зеленой лампе просто разгульное сообщество, а правительство подозревало в лампистах опасных заговорщиков. И все эти, отчасти имевшие основания, но сильно преувеличенные слухи и шепоты, создавали лампистам, в том числе и Пушкину, репутацию и развратника, и якобинца. Уже в этот первый петербургский период имя Пушкина стало повторяться все чаще. От великолепнейшего салона вельможи до самой нецеремонной пирушки офицеров везде принимали его с восхищением, питая и собственную его суетность этой славой, которая неотступно следовала за каждым его шагом. Плетнев. Люди, читающие, увлечены были прелестью его поэтического дарования. Другие на перерыв повторяли его остроты и эпиграммы, рассказывали его шалость. Бартенев. Его можно было встретить на великосветских балах и в красном кабачке, на субботниках Жуковского и в мещанской гостиной актрисы Колосовой, у Карамзиных и Ветреных Лаис, то есть, попросту говоря, у продажных женщин. Из светских домов чаще всего бывал он у Трубецких, у Бутурлиных, у графини де Лаваль, у княгини Голицыной. Графиня де Лаваль, рассказывает Бартенев, любительница словесности и всего изящного, с удовольствием видала у себя молодого поэта, который, однако, и в это время уже тщательно скрывал в большом обществе свою литературную известность и не хотел ничем отличаться от обыкновенных светских людей, страстно любя танцы и балы. Он не любил, чтобы его в свете принимали за литератора. Это зависело отчасти от уровня светских людей, с которыми он встречался. В одних домах Пушкин главным образом танцевал, он был отличный танцор, и врал с женщинами. В других веселье и танцы сменялись серьезными разговорами об искусстве и поэзии. Так было в доме богатого и гостеприимного барина, мецената, коллекционера и сановника Оленина. 1763-1843. А Ленин был одновременно статс-секретарем Государственного совета, президентом Академии художеств, директором недавно, 1814 год, открытой императорской публичной библиотеки, личный друг Оленина, арзамасец Уваров, позже граф и министр народного просвещения, в своих литературных воспоминаниях «Москвитянин», 1851 год, номер 12, так описывает семью Олениных. Искусство и литература находили скромное, но постоянное убежище в доме Оленина. Сановник и страстный любитель искусств и литературы, покровитель художников, включая Кипренского и Брюллова, один из основателей русской археологии. Его жена, Елизавета Марковна Полторацкая, образец женских добродетелей, нежнейшая из матерей, примерная жена, одаренная умом ясным и кротким нравом. Совершенная свобода в обхождении, непринужденная откровенность, добродушный прием хозяев давали этому кругу что-то патриархальное. В их гостиной встречались художники, литераторы, сановники, просто образованные люди. Здесь читались вслух литературные новости, иногда импровизировались эпиграммы и стихи, часто в честь хорошенькой дочки. На именинах Олениной, которые справлялись на их мызе Приютине, Пушкин с Жуковским сообща сочинили для шарады шуточную балладу. Там есть эта строчка: «Пушкин бесом ускользнул». В Приютинском саду над Невой долго сохранялась беседка, исписанная автографами тогдашних поэтов в честь хорошенькой Олениной. В их доме Пушкин уже был не только принят, но и признан. После его ссылки на юг, а Ленин нарисовал известную виньетку к первому изданию «Руслана и Людмилы». Раннее признание Пушкина — одно из самых красивых доказательств тонкости вкуса и подлинности духовных потребностей русского просвещенного дворянства Александровской эпохи. Они точно чувствовали, что этот непоседливый, смешливый повеса обессмертит своими стихами противоречия и красоту их неряшливой, богатой, просторной жизни, закатную пышность барского быта, который еще отливал блистательными днями екатерининского времени, но уже отражал сложные запросы европейской духовной жизни, потрясенной французской революцией и наполеоновскими войнами. Даже в эти первые годы радостного опьянения молодостью, светом, писательскими успехами жизнь Пушкина не была усеяна одними розовыми лепестками. Его задорные остроты, его дерзкий язык, его шалости пугали даже друзей. Быстрый рост его популярности смущал души педантов. Великий Пушкин, маленькое дитя, еще не выработал в себе защитной осторожности в обращении с людьми. Порой жестоко страдали молодое самолюбие и гордость поэт. Хроническое безденежье тяготило, ставило в трудное положение, тем более что большинство его приятелей сорило деньгами. Пущин, записки которого при всей их дружественности звучат затаенным сознанием нравственного своего превосходства над беззаконным поэтом, рассказывает. Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышова, Киселева и других. Они с покровительственной усмешкой выслушивали его шутки и остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас подбежит. Говоришь, бывало, чем тебе охота, любезный друг, возиться с этим народом? Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и прочее. Он терпеливо все выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко растеряется. Странное смешение в этом великолепном создании. Никогда не переставал я любить его. Знаю, что и он платил мне теми же чувствами, но невольно. Из дружбы к нему желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Ни в письмах, ни в дневниках других сколько-нибудь значительных современников поэта нет и намека на его склонность к заискиванию. Не в ответ ли на это приятельское осуждение Анненков написал: «Никаких особенных усилий не нужно было молодому Пушкину для того, чтобы пробиться в круги знати по выбору. Он был на дружеской ноге почти со всей ее молодежью, находился в коротких отношениях с Александром Федоровичем Орловым, Киселевым и многими другими корифеями тогдашнего светского общества, не говоря уже о застольных друзьях его. При том же Пушкин возбуждал любопытство и интерес сам по себе, как новая, нарождающаяся, бойкая и талантливая сила. Со всем тем, кажется, Пушкин не миновал некоторого неприятного искуса при своем вступлении на эту арену, где он был только с 30-х годов, как у себя дома». Это полезная поправка. Она напоминает, что даже дружеские воспоминания о великих людях надо принимать осторожно, особенно если они написаны много лет спустя, как писал Пущин. Несравненно более ценны даже отрывистые заметки современников. от 1819 года сохранилось не особенно складное, но выразительное стихотворение Якова Толстого 1791-1863, офицера генерального штаба, богатого театрала, в доме которого иногда собиралась зеленая лампа. Толстой выпрашивает у Пушкина обещанные стихи. Когда стихами и шампанским, свои рассудки начиня, и дымом накурясь султанским, едва дошли мы до коня, уселись кое-как на дрожке, качаясь, ехали в тени. В то время мчались мы с тобою в пустых коломенских краях. Ты вспомни, как тебя терзая, согласие выпросил тогда, как сонным голосом зевая, на просьбу мне ты молвил «да», и вот проходит уж вторая неделя с вечера того. Я слышу, пишешь ты ко многим. Ко мне ж покамест ничего. Толстой скромен. Он не просит длинного послания. Ты напиши один мне листик, и я доволен буду тем. Но в этих нескольких строчках Пита, сладкогласный, владыка рифмы и размера, должен открыть Толстому тайну вкуса и витийства силу, что от богов тебе даны. Во вкусе медленном немецком отвать меня не зать мой стих. Давно вражде ты с педантизмом и с пустословием в войне, так научишь, как с лаконизмом ловчее подружиться мне. Прошу, очисти мне дорогу, кратчайшую во вкуса храм, и, твоего держася слогу, пойду пиита по стопам. На это тяжеловесное, но выразительное прошение Пушкин ответил блестящими станцами. «Философ ранний, ты бежишь, перов и наслаждений жизни. Ты милые забавы света на грусть и скуку променял, и на лампаду Эпиктета золотой Горациев фиал». 1819 год. Мудрствования Толстого могли носить и политический характер. Он был не только лампистом, но и членом Союза Благоденствия, хотя Пушкин этого мог и не знать. Не один Толстой уже выпрашивал у него стихов как милости. В эти бурные годы Пушкин мало писал, еще меньше печатал, но каждую его строчку уже ловили, запоминали, твердили. Много лет спустя, в восьмой песне Онегина, прерывая роман Татьяны для истории своего романа с музой, Пушкин так описывает эту полосу своей жизни. «Я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, грозы полуночных дозоров, и к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей».